По его уходе король облегченно вздохнул. «А теперь, милорд, — обратился он к Олбани, — следует отчитать нашего непутевого родца. Впрочем, сегодня он сослужил нам на совете добрую службу, и мы должны принять эту его заслугу как некоторое искупление его безрассудств». «Я счастлив это слышать», — ответил Олбани, но сокрушенно недоверчивое выражение его лица как будто говорило, что он не видит, в чем заслуга принца. «Наверное, брат, ты плохо сейчас соображаешь», — сказал король. «Мне не хочется думать, что в тебе заговорила зависть. Разве не сам ты отметил, что Роций первым подсказал нам, каким путем уладить дело с горцами? Правда, твой опыт позволил тебе облечь его мысль в лучшую форму, после чего мы все ее одобрили. Да и сейчас мы так и разошлись бы, не приняв решение по другому важному вопросу, если бы он не напомнил нам о ссоре с горожанами». «Я не сомневаюсь, — сказал герцог Олбани в том примирительном тоне, какого ждал от него король, — что мой царственный племянник скоро сравняется мудростью со своим отцом». «Или же, — сказал герцог Роций, — я сочту более легким позаимствовать у другого члена нашей семьи благодатную и удобную мантию лицемерия. Она прикрывает все пороки, так что становится не столь уж важно, водятся они за нами или нет». «Милорд-настоятель», — обратился Олбани к доминиканцу, — «мы попросим ваше преподобие выйти ненадолго. Нам с королем нужно сказать принцу кое-что, не предназначенное больше ни для чьих ушей, ни даже ваших». Доминиканец, поклонившись, удалился. Царственные братья и принц остались, наконец, одни. Король казался до крайности расстроенным и огорченным, Олбани мрачным и озабоченным, и даже Роций, под обычной для него видимостью легкомыслия, старался скрыть некоторую тревогу. Минуту все трое молчали. Наконец Олбани заговорил. «Государь и брат мой, — сказал он, — мой царственный племянник с таким недоверием и предубеждением принимает все, что исходит из моих уст, что я попрошу вашу милость взять на себя труд сообщить принцу, что ему следует узнать». «Сообщение должно быть и впрямь не из приятных, если милорд Олбани не берется облечь его в медовые слова», — сказал Роций. «Перестань дерзить, мальчик», — осадил его король. «Ты сам сейчас напомнил о ссоре с горожанами. Кто поднял ссору, Давид? Кто были те люди, что пытались залезть в окно к мирному гражданину и нашему вассалу, возмутили ночной покой криком и огнями факелов и подвергли наших подданных опасностям и тревоге?» «Больше, думается, мне было страху, чем опасности», — возразил принц. «Но почему вы спрашиваете? Откуда мне знать, кто учинил ночной переполох?» «В проделке замешан один из твоих приближенных», — продолжал король, — «слуга самого сатаны, и виновный понесет должное наказание». «Среди моих приближенных, насколько мне известно, нет никого, кто способен был бы возбудить неудовольствие вашего величества», — ответил принц. «Не увиливай, мальчик! Где ты был в канун Валентинова дня?» «Надо думать, служил доброму святому Валентину, как положено каждому смертному», — отозвался беспечно молодой человек. «Не скажет ли нам мой царственный племянник, чем был занят в эту святую ночь его конюшей?» — спросил герцог Олбани. «Говори, Давид, я приказываю», — сказал король. «Ремор не был занят на моей службе. Надеюсь, такой ответ удовлетворит моего дядю». «Но не меня», — гневно сказал отец. «Видит Бог, я никогда не жаждал крови. Но Реморни я пошлю на плаху, если можно это сделать, не приступив закона. Он поощряет тебя во всех твоих пороках, участвует во всех безрассудствах. Я позабочусь положить этому конец. Позвать сюда Маклуиса со стражей!»